не приближаясь, однако, и по-прежнему держа перед собой огонек зажигалки. Его глаза тоже расширились, ноздри дрожали, громко вбирая воздух, и вид у него был страшный, вид волка, почуявшего кровь. Увидев его лицо, Федя нос вздрогнул, как оторопел, и замер с занесенной для очередного тычка рукой. И тогда нетерпеливый колун, все-таки кое-что понимавший в таких делах, присел рядом с носом, крепко ухватил своими длинными пальцами кисть его руки вместе с зажатым в ней ножом и, отводя его руку подальше в сторону для размаха, начал раз за разом вонзать нож во вздрагивающее, будто булькающее тело. Наконец, крик задохнулся на почти утробном вопле. Колун отпустил руку носа и быстро поднялся. Нос торопливо отполз на коленях назад. «Ну вот», — спокойно сказал Влад, — «ты прошел свое первое испытание, нос. Слабенько, конечно, на троечку с минусом, но уже хоть что-то. Теперь ты наш товарищ по общей борьбе за русский народ. Вставай!» Влад замолчал, поводил головой из стороны в сторону, словно прислушиваясь к чему-то, и погасил зажигалку. «Так, а теперь, пацаны, быстро делаем ноги!» И он снова первым ринулся в узкий проем между гаражными стенками. За ним, скрежеща заклепками курток по металлу, ракушек остальные. Убегали быстро, стараясь при этом не сильно топать своими тяжелыми берцами, чтобы слышать, что делается сзади. А там был какой-то шум, скорее даже шумок, или это просто ветер немного разыгрался и шуршал сухими палыми листьями на земле. И такими же почти жестяными, что еще в изобилии оставались на ветках. Остановились уже перед самым выходом из парка на проспект. Колун обернулся к носу и протянул руку за ножом, который тот по-прежнему сжимал в руке. Нос машинально протянул. «Вытри!» — грубо приказал Колун, показывая на черные разводы на блестящем лезвии. «А обо что?» — испуганно спросил нос. «Об собственные парки, твою мать!» — вырвался Колун, и нос хотел уже это сделать, только примеривался, а какое место лучше, чтобы не так заметно. «Не валяйте дурака!» — цыкнул на них Влад. «Кровь — это же улика! Охренели совсем? Дело провалить хотите? Вон листвы набери да оботри и разбросай потом в стороны. А ты, Колун, дом отмоешь и водярой протри, чтобы вообще никаких следов не осталось. Все, по домам, завтра как обычно». И они разошлись. Дело было сделано, крещение, наконец, состоялось. И завтра при случае можно будет сказать Василию Савельичу. Правильно он говорит, что крещение кровью — это самое верное дело. Замазанный кровью хорошо молчит. Но опять всплыл тревожный вопрос. А что с быком? Будет молчать или откроет рот? Как проверить? Самому туда соваться нельзя. Никто не поверит. Еще охранникам тем можно было втюхать, а с ментами так не получится. И этот гребаный дипломат получился не кстати. Глава 7. В гаражах. После разговора в Генеральной прокуратуре с Меркуловым Антон Плетнев созвонился с Петром Щеткиным, старшим оперуполномоченным МУРа, майором милиции, и они вдвоем выехали в Воронеж, где был убит неизвестными лицами нигерийский дипломат, также неизвестно, каким образом оказавшийся там. Да, и еще одно было неизвестно, когда в Воронеж подъедет турецкий, на неизвестно какую помощь которого в своем расследовании они могли бы рассчитывать. Словом, сплошные неизвестные. Кстати говоря, именно это обстоятельство, то есть задачка с одними неизвестными, и была поводом для того, чтобы не лететь самолетом, а поехать поездом. Мол, когда же еще и поговорить-то за жизнь? В Воронеже их встретили, но, как говорится, лучше бы уж и не встречали.